Глава 62. В своей прошлой жизни Курт бы выпил и этим успокоил нервы, но пить больше не получилось. В прошлой жизни он бы прогулялся по улицам, подышал свежим вонючим воздухом, бензином и копотью, но в той жизни полиция не стучала в его двери. И люди тогда еще не смотрели на него, как на убийцу. А теперь они смотрели все. Он знал, что этого нет, и всем на него плевать, но все равно ощущал, как все смотрят на него и знают, кто он. Он пытался прогуляться, но каждый в городе в чем-то подозревал его и шептал ему в спину: «Убийца!». Курт закрыл глаза и стоял, пока паранойя не отпустил. А когда открыл их снова, увидел, как маленькая девочка показывает на него пальцем и говорит что-то маме. И получает наставление невежливо так показывать. Наверное, дяденька заболел, вот и все. Этих слов Курт не услышал, но почти слышал, как девочка говорит: «Мама, смотри, это же тот дядя, который всех убил». «Этого нет», — пробормотал он, — «это кажется, никто на меня не смотрит, этого нет, понятно вам, этого нет!» Заорал он вдруг и напугал сам себя. Девочка шарахнулась в сторону и заплакала. Курт побежал. И бежал столько, сколько мог, то есть совсем недалеко. Лишний вес и сидячий образ жизни не сделали из него спортсмена. Он задохнулся, взмок, перешел на шаг и еще долго тащился в то единственное место, где теперь мог найти покой и вернуть веру в свое дело. На кладбище. Туда, где в крохотном гробу покоится тело Кристи Мальдива. Это кладбище стало символом всей его борьбы. Там ребенок, которого он не спас. Там ее имя, там даты рождения и смерти, между которыми не успел смениться год. Это его вина и это свидетельство истинности его пути. Он сомневался, и люди гибли, а теперь он снова сомневается. До кладбища он добрался пешком. Старая рубашка пропиталась свежим потом поверх того, что накопился за последние месяцы. В этой рубашке Курт ходил неделями, спал в ней и забывал переодеться, если клавиатура не напоминала. На могиле Кристи он был очень давно и уже не помнил дорогу. Во снах он всегда сразу попадал в нужное место, но в яви все оказалось сложнее. Курт заблудился и не знал, куда идти. «Помоги мне», — попросил он сам, не зная, кого просит. «Не надо снова поверить, я должен знать, что все не зря, что оно того стоило, помоги мне!» Если кто-то помог ему в тот момент, то явно не тот, к кому обращался Курт. Он нашел могилу, но не ту, которую искал. Памятник стоял совсем недавно, ничем не выделялся, и Курт бы прошел мимо, если бы не девушка с цветами. Ее лицо казалось чуть знакомым, как может взрослый человек показаться знакомым по его детской фотографии. Курт притормозил. Девушка на могиле посмотрела на него и чуть отступила назад. Когда посреди кладбища на кого-то пялится странный тип, обросший, потный, похожий на бродягу, это странно. Курт отвел взгляд и увидел имя на надгробии. Леонард Герберт. Здесь лежал тот, кого он убил. Маньяк и насильник, от которого он тщетно спасал обреченную утонуть Астру Магнус. Разум Курта все еще мог сплетать ассоциации в жгуты, увязывать одно с другим. Этот талант он еще не утратил. Как морские брызги на пляже напоминают об отпуске на тропическом острове, или запах духов будет память о былом свидании, так и имя маньяка разбудило все остальное. Квартира, кровавые следы на полу, черный пакет на голове, зеркало с портретами жертв, 9 маленьких девочек, которых учитель рисования изобразил после убийства быстрыми точными карандашными штрихами. Один портрет лежал теперь на полке Курта. Вот кого напоминала эта женщина, повзрослевшую девочку с того самого портрета. «Простите», — пробормотал Курт, — «простите, я вас не хотел пугать, у меня тут, там... В общем, я тут шел». Он замолк. «Вы кого-то потеряли?» — спросила девушка с рисунка. «Потерял веру в праведность своего дела, веру в то, что не зря убил парня в этой могиле», — подумал Курт. Так себе ответ. «Жену», — ответил он после долгой паузы. И неожиданно для самого себя добавил: «Мы все время бегали вместе, ее сбил автобус прямо на пробежке. Я хотел ее вспомнить и побежал. И вот», — он показал на себя, — «такой вот вид получился, потный и измученный, но стало чуть легче». Разум снова смог осилить длинные предложения. Последнее время Курт говорил с трудом, короткими фразами. И чем лучше говорила клавиатура, тем хуже речь давалась самому Курту. Теперь речь вернулась. Робкий приступ вдохновения, который пришел еще во время разговора в редакции газеты, уверенно встал на ноги и расправил плечи. «Я не хотел вас пугать», — добавил Курт. «И не напугали», — великодушно соврала девушка с рисунка. «Это был ваш муж?» — спросил Курт. — Простите, я лезу не в свое дело, просто его имя мне знакомо вроде бы. Так же звали учителя в школе, где раньше училась моя дочка. Он, кажется, водил детей в походы. Девушка кивнула. — Водил, но он не муж. Он мой брат был. — У вас большая семья? — 10 детей, — ответила девушка с рисунка гордо, как будто сама их родила. — Он старший, и мы, 9 его младших сестер, представляете? Мы с ним как 2 полюса, он старший, а я младшая, 16 лет разницы. Он на нас и учился, как с детьми ладить. Захотела поиграть? Есть брат. Обидели? Есть брат. Брат совсем разберется. Она заплакала и улыбнулась одновременно. Даже на могиле можно вспомнить что-то хорошее. Он шил платье для наших кукол, делал за нас домашнее задание. Даже рисовал наши портреты. Он всех рисовал, а с тех пор, как мать, она сбилась и замолчала. «Умерла», — закончил за нее Курт. Попала под машину. Пьяный идиот выскочил на красный, сбил ее. Она теперь в коме. «Я понимаю», — поддакнул Курт. «Она теперь в коме», — повторила девушка. Улыбка уже исчезла без следа. «А отец давно умер, и мы все достались Лео. И мать в коме тоже к 9 сестрам. А потом какой-то отморозок вломился к нему домой». Она плакала, но Курт не собирался останавливаться. «А портреты?» «Что?» Он вас рисовал. 9 сестер, детские портреты. Он их вам отдал. Они у него дома висели, на зеркале. А вам-то что? Курт уже отвернулся и пошел прочь, так что последний вопрос достался его спине. Мать учителя рисования покалечил не сам Герберт, а какой-то лихач. А на портретах не жертвы маньяка, а его младшие сестры, целый выводок. Тогда был ли вообще маньяк? Клавиатура ошиблась или эта девка на могиле? Соврала ему. Она врет, бормотал Курт под нос всю обратную дорогу до дома и старался не думать, зачем ей врать незнакомцу среди могил. Она должна врать, иначе все было зря. Но все не могло быть зря, раз уж люди на самом деле умерли, дети умерли, когда он не послушался указаний клавиатуры. Она врет. Он сказал это себе еще раз, уже стоя в своем старом доме, когда включал ноутбук и рылся в сети. К счастью, то, что попало в нее, не пропадает без следа, и страница Леонардо Герберта все еще работала. Пришлось мотать ее очень долго, но Курт нашел нужный снимок. Герберт и 9 его сестер на одном фото с какого-то семейного праздника. Они стали старше и уже не были детьми, но лица девочек на тех рисунках засели в памяти Курта. С большой семейной фотографией на него смотрели Леонард, Герберт и 9 его младших сестер. Глава 63. Стук кнопок звучал где-то далеко. Он приближался, становился громче и беспокоил, как беспокоит во сне писк комара. Курт открыл глаза и посмотрел на свои пальцы, стучащие по кнопкам. Пальцы на клавишах, клавиатура на столе, стол в съемной квартире. Он дернулся и не смог убрать руки. Рванулся всем телом и рухнул куда-то в бездну. Орал по пути, пока спинка стула не ударилась об пол. Пальцы еще дергались и набирали текст, но в клавиши уже не попадали. Пришлось ждать, пока они затихнут. Курт поднялся. Он стоял в съемной квартире, в своей пещере супергероя. И понятия не имел, как туда попал, сколько времени прошло и почему он опять печатает. «Сожги их!» – большими красными буквами требовал текст на экране. Эти слова повторялись много раз и складывались в узор. В букву «С» на первой странице, в «О» на второй. Из слов «сожги их» Курт сложил слова «сожги их», растянутые на 7 страниц. А на 8-й, невзрачными мелкими буквами, дописал последнюю строку. А иначе допечатать ее Курт не успел. Он отпихнул стул в сторону, закрыл глаза и опустил на клавиши 1 палец. «Пострадают уже твои близкие», — закончил строку палец. «Что она сделала?» — спросил Курт вслух. «Та студентка, что она сделала?» «Сожги их». «Что она сделала?» — заорал Курт. «Отравила мать и отравила бы много других». «Откуда тебе знать? Ты что, бог?» «Да», — уверенно ответила клавиатура, — «я твой бог». «Ладно, а тот журналист, он правша, и он сломал себе пальцы. Как бы он стрелял, если хотел устроить расстрел?» «На спуск автомата можно жать и левой». «А откуда у него автомат?» «В Даркнете можно купить все». Клавиатура отвечала бойко и уверенно. «Даркнет полон убийц, насильников и работорговцев. Там торгуют наркотиками, оружием, человеческими органами, продают людей». Большая секта сатанистов в твоем городе скупает там детей для оргий и жертвоприношений. Они убили сотни и скоро снова убьют. Курт опять шарахнулся назад и с натугой оторвал руку от клавиатуры. Стул все еще лежал за спиной, он ударил по ногам, Курт повалился на спину и с размаху приложился затылком к стене. Боль отвлекла, пальцы перестали дергаться. Он полз к розетке и старался не смотреть в сторону экрана. Кричал, чтобы не слышать, как трещат кнопки. Когда Курт добрался до розетки и выдрал из нее шнур питания, компьютер затих. Кнопка брякнула. Потом еще раз. Курт поднялся на ноги. Буквы «СОЖ» тряслись на клавиатуре. Начало слов «Сожги их». Кнопки требовали допечатать эти слова, положить пальцы на клавиши, принять послание и записать его. Они требовали, приказывали и угрожали. В этой маленькой съемной квартире Курт прожил самые долгие 4 месяца в своей жизни. И прошел самый долгий путь. Он шел к двери. Отдыхал по пути. Волоком тащил ноги, оторвал их от пола, словно они увязли в болоте. Он вышел из квартиры и стало легче. Вышел с клавиатурой в руках и уже почти легко добрался до мусорного бака. Протянул руку и не смог разжать пальцы. Пришлось бить по ним второй рукой, чтобы выпустить клавиатуру. Его святынь, его связь с ангелом, спасающим людей, плюхнулась на кучу пакетов, набитых мусором. Половина дела сделана. Теперь придется сделать вторую. Суметь уйти и не вернуться к баку, который звал, угрожал и запугивал тихим бряканьем кнопок, отбивающих слово «сожги». Глава 64. Курт Фаби ушел домой. И первый раз за все это время он в своей голове назвал домом именно старый дом, а не съемную квартиру. Возвращение туда чуть пугало. Кто-то же стучал тогда в дверь. За домом может следить полиция. Но квартира, пусть даже там нет клавиатуры, теперь пугала еще сильнее. Казалось, стоит войти, и окажется, что клавиатура все еще стоит на столе и сама печатает угрозы. И Курт пошел домой. Он не закрыл окно, когда выбирался наружу в прошлый раз, и теперь мог войти через него, не привлекая внимания полиции, если за входом следят. Он шел пешком, и на его лицо начал падать дождь. Дождь стал ливнем, но Курт не возражал, под дождем его сложнее узнать. Он ладонью стирал воду с лица, хлюпал по лужам, вымок до белья и промерз. «Зонт забыли, а давайте я поделюсь». Кто-то за спиной обращался явно к нему, перекрикивая шум воды. Курт оглянулся на голос. Сосед лучился омерзительным дружелюбием и уже пристраивал свой зонт над двумя головами. «Давно вас не видел», — радостно трещал сосед, а его голос звучал почти как стук кнопок клавиатуры. О плане с окном пришлось забыть. Курт покорно дал довести себя до входной двери, сказал «спасибо» и вошел. И никто не ждал его внутри. Клавиатура помогала убивать и не оставлять улик, помогала избегать камер и свидетелей. Она справлялась с криминальными планами куда лучше, чем он сам. Полиция до сих пор не нашла убийцу. Курт оставался на свободе, это радовало. Вот только кого клавиатура помогала убивать? Придурок с ножом в парке был настоящим убийцей, это факт. Да и детские могилы ему не приснились, а при чем тут учитель и издатель? Курт прошел в кухню, открыл дверь холодильника. Свет не горел и холодом не тянуло от пустых полок. Летиция все же наведалась в дом и начала наводить свои порядки. Он постоял немного и не сразу вспомнил, что хотел достать пиво и что уже не пьет, а пива в доме нет. Утро пришло без воя сирен, никто не вышиб двери, размахивая автоматами, требуя поднять руки. Вчерашний план забраться в окно, скрываться от засады полиции, теперь казался смехотворным. Кажется, он тот самый неуловимый бандит, которого не могут поймать, потому что не ловят вообще. Страх перед квартирой казался теперь еще смехотворнее, но все равно забрался куда-то очень глубоко в мозг. Курт проснулся со смутным воспоминанием о снах, в которых клавиатура гонялась следом за ним, летала, трещала кнопками и закидывала его листами бумаги. И на каждом листе было его имя и план его же убийства. А еще, кажется, там было что-то про Летицию, которой предстоит поплатиться за его предательство. Сон заставил признать очевидное – страх, сомнение и потерянную веру. Что с ними делать, Курт понятия не имел, и в пустой голове крутилось только одно – сам он не справится. Пришла пора звонить эксперту. Телефон, брошенный на произвол судьбы 4 месяца назад, до сих пор валялся в ящике стола среди прочего хлама. Экран засветился, и Курт набрал номер. Глава 65. Эйсмонт взял трубку почти сразу же. На заднем плане играл рояль, вопили дети, стучал молоток, а сверх всего этого стучали проклятые кнопки клавиатуры. Отец семейства печатал новую книгу и говорил по громкой связи. Курт слушал стук клавиш и пытался понять, какие же имена шепчет ему клавиатура. «Слово скажешь? Или сегодня общаемся телепатически?» Ехидно осведомился голос на той стороне, и стук смолк. А Курт вернулся в реальность. Крики и музыка утихли. Эйсмонт выключил громкую связь и тут же прикрикнул в сторону. «Сара, оставь в покое собаку и забери у брата молоток». Так что стряслось, что такие люди вернулись из топких болот, в которых обычно прячутся, и начали общаться с внешним миром? Из болот? Или из чищобы, из пустыни выжженной, или где-то там, который месяц пропадаешь? Тебя искали все на свете, и твоя бывшая, и все остальные. И почему-то все ищут тебя у меня дома, как будто я тебе сторож. «Я хотел встретиться», — перебил Курт. «Надо. Сможешь выбраться?» Длинные предложения опять давались плохо. «Я увяз в работе. В доме, где 4 ребенка. И один из них осваивает игру на пианино, а второй решил, что он строитель, и молоток — отличная игрушка. А еще здесь 2 кота, собака и попугай. Попугая кто-то научил ругаться и петь неприличные песни. И он не затыкается круглые сутки. Как сам думаешь, я смогу выбраться из дома? Конечно, смогу, ты только повод. Дай любой. Я мигом выберусь хоть на Эверест». И Курт дал повод. «Тот же ресторан и те же люди, и та же тема?» – спросил Эйсмонт, когда вместо половины города между ними остался только стол. «Все еще намерен сменить жанр?» «Неважно», – перебил Курт. «Роман, жена, все неважно». Он заказал бокал пива и грел его в руке. «Детективы не важны, важно другое». «Ты поддатый, что ли? Странно говоришь, как будто язык забыл». «Неважно», – снова повторил Курт, помолчал и сделал глоток. Поставил бокал, хорошо обдумал слова и начал сначала. «Старые проекты не имеют больше смысла. Мне нужно разобраться в мистической теме, а я там больше никого не знаю, кроме тебя. Они могут ошибаться, когда говорят со мной, то есть просто, когда говорят». Без помощи клавиатуры связанная речь оказалась делом утомительным, и он снова хлебнул из бокала. «Кто?» – переспросил Эйсмонт. «Как кто? Духи твои, это Кэти Кинг и остальные, мы же про них говорим». «Мы про них говорили 3 назад, а то и больше. И ты тогда ускакал в закат на полуслове, а мне пришлось твой счет оплачивать. А теперь ты вот так запросто, как ничего и не было, продолжаешь разговор с того же места. Думаешь, я помню, что тогда наговорил?» «Духи могут ошибаться, могут врать». «Да как же им не ошибаться-то, если они духи? Жил человек, жил, а потом взял и помер. С кем не бывает. Из чего бы думать, что после смерти он получил образование и узнал то, чего не знал при жизни. Живой был дурнем. Значит, и после смерти дурнем останется, только мертвым дурнем, призрачным». «А если он ангел?» Курт хлебнул еще, и его язык немного ожил. «Если он послан Богом, чтобы нести его волю, ангелы же не врут?» «Ты еще скажи, что ангелы не творят зло», — отмахнулся Эйсмонт. «Ты Библию читал? Бог однажды послал ангела к пророку, чтобы тот задурил ему голову ложными пророчествами и этим погубил царя Ахава, которому служил этот пророк. Вот так-то. Ветхий Завет, между прочим, это тебе не бульварная газетенка. И медиумы всегда говорили, что духи врут, и что это может быть и не духи вовсе, а вообще даже демоны. Дух может притвориться добрым, убедить медиума, что тот контролирует ситуацию, а потом бах, дух хватает его за глотку. И все кончается одержимостью. В Лондоне одна девица по имени Сара Шоу вызывала духов 100 назад, так у нее, чем кончилось все для девицы в Лондоне, Курт так и не узнал. Что-то задергало его карман с противным пиликаньем, он вскочил на ноги, пролил на стол остатки пива и понял, что звонит его телефон. «Прости, я быстро», — оборвал Курт поток слов Эйсмонда и вытащил телефон. «Незнакомый номер, не надо отвечать, ничего хорошего этот звонок не принесет». Он ответил, сказал «да», молча выслушал собеседника, убрал телефон, развернулся и вышел, все так же молча. Пролитое пиво собралось в ручеек и закапало на белые брюки Эйсмонда. «А счет опять я буду оплачивать?» – спросил он пустой стул напротив. «Ну, надеюсь, у тебя хотя бы на самом деле случилось что-то важное». Глава 66. Важное на самом деле случилось и ожидало Курта в городской больнице. Официальный голос в трубке телефона сказал: «Ваш номер мы нашли в телефоне пациентки, соболезную». Так обычно говорят, когда кто-то умер, но все оказалось чуть лучше. Кто-то был лишь на грани смерти. И первый раз за последние месяцы Курт не думал о клавиатуре. Потеря веры ослабила эту связь, а звонок сломал ее окончательно. А может быть, не звонок, а пиво, которое Курт все-таки сумел проглотить. Клавиатура сделала его трезвенником, и с каждым новым глотком он шел против нее, а стук кнопок тонул в алкогольных волнах. Курт рвался в палату, но пришлось смириться и занять место в приемной. «Только родственники», – отрезала медсестра. «Я муж», – возмутился Курт и запоздало вспомнил, что он уже не муж, и после развода перестал быть родственником Летиции, даже если его номер все еще оставался в ее телефонной книге. Он торчал в приемной, почти полчаса ходил от стены к стене и всем мешал. Он останавливал медсестер, требовал сказать, что случилось, и все же получил ответ. Говорят, что все повторяется. Повторяются и кошмары наяву. В новом кошмаре место черного джипа заняла цепь. Тощий парень в спортивном костюме и кепке, надвинутой на глаза, катил на скейте прямо по проезжей части. Летиция шла ему навстречу. У нее всегда была хорошая реакция, и когда парень взмахнул толстой стальной цепью, Летиция успела чуть отвести голову. Цепь не проломила ей черепа, только слегка задела. Хотя этого слегка хватило, чтобы устроить сотрясение мозга. Парень исчез, Летицию привезли в больницу. А ваш номер был в ее телефоне подписан как муж. Кажется, она вам много раз звонила за последнее время, а вы не брали трубку. И мы вам позвонили, пока она была без сознания, объяснила медсестра, которой Курт перегородил дорогу. А теперь... Теперь очнулась. Но говорит, что вы с ней в разводе, и она не хочет вас видеть. И знать. Так и сказала. Медсестра исчезла. Курт достал телефон и долго слушал сигнал вызова в трубке, но Летиция не ответила на его звонок. Может быть, не хотела говорить, а может быть, телефон был не у нее. Или она без сознания, или уже умерла. Он открыл сообщение и набрал на экране. «Привет». Подумал и добавил. «Если гнездо порока не сгорит, пострадают уже твои близкие». Он задумчиво перечитал сообщение. Это не то, что он хотел написать, но это слова, которые сами родились под пальцами, словно их диктовала клавиатура. Он стер сообщение и вышел из больницы, где от него не было никакого толку. Дорога из больницы вела мимо дома, обратно в съемную квартиру. Там остались деньги, документы, все самое необходимое, и там больше не было клавиатуры. Глупо бояться возвращения. Он вошел и чуть помедлил, касаясь пальцами выключателя. Клавиатура тут, ждет его, стучит кнопками, печатает план его убийства. Печатает план убийства его жены, печатает и высылает парню с цепью. Курт включил свет, посмотрел на пустой стол. Никакой клавиатуры, чем бы это ни было, это закончилось. А раз на его детском кладбище так и не прибавилось новых могил, значит, он все делал правильно. Сувениры все еще лежали на полке. Ветка сирени, портрет, кнопка с буквой «С», заколка для волос, лист тополя. С могилы Кристины Мальдиба, которую он так и не спас. «Прости меня, Кристи», — сказал Курт. Он поднял лист с полки, покрутил в руках. «Прости меня, но тебе уже не помочь, а я один, я не могу спасти всех. Так что иди-ка ты нахрен, Кристи Мальдиба». Он сжал кулак, и сухой лист рассыпался. Курт высыпал куски листа в мусорное ведро вместе с веткой сирени и всем остальным, что было на полке. Если все это напоминание о важности его миссии, то самое время забыть. Курт сел на кровать, моргнул, и стало темно. В темноте стучали кнопки. Продолжение следует.